Жены, начинайте с изменения своих мужей. В наши дни для молодого поколения совместная работа супругов – обычное дело. Но среди старшего поколения нередко можно встретить семьи, где жена занимается исключительно домашним хозяйством. А так как домохозяйки, не имеющие профессии, жить богатой жизнью? Можно ли стать богатой, просто усердно изучая инвестиции? Все зависит прежде всего от мужа. Каким бы ни было его образование, профессия или место работы, если муж любит выпивать, проводить время с друзьями, избегает книг, предпочитает сидеть перед телевизором, а если и читает, то книги, никак не связанные с повышением своего профессионального уровня, если он не умеет контролировать свою жизнь и время, а к тому же накапливает карточные долги, но при этом мечтает стать богатым, то у меня для вас только один совет. Если вы понимаете, что не в силах изменить мышление и поведение такого мужа, тогда либо готовьтесь к бедности, либо как можно раньше с ним расставайтесь. Чем раньше, тем лучше. Если у вас еще нет детей, это особенно важно. Я не могу понять, почему женщины так часто цепляются за бесперспективных мужчин. Если мои дочери в будущем встретят подобного мужчину и не смогут с ним расстаться из-за какой-то привязанности, я, возможно, даже начну всерьез обдумывать, как бы нанять ребят из мафии, чтобы избавиться от него. Особенно меня поражает, когда жены считают, что если муж работает в крупной корпорации, имеет квалификацию, лицензию или занимается профессиональной деятельностью, их жизнь будет вечно стабильной. Даже зная, что наш мир — это общество конкуренции, они почему-то убеждены, что, заняв определенное место в этой системе, можно удержаться навсегда, если жить экономно. Особенно это характерно для женщин, чьи мужья имеют хорошее образование и престижную работу. Они полагают, что саморазвитием должны заниматься только те, у кого мужья недостаточно образованы, а если муж уже успешно устроился, беспокоиться не о чем. Боже правый. Поймите, у мужа есть конкуренты, которые находятся на том же уровне, что и он. Когда финансовое давление усиливается, или муж теряет работу, или цены на жилье резко растут, только тогда жены начинают осознавать реальность и срочно интересоваться инвестициями, недвижимостью или акциями. Честно говоря, я не могу дать никаких обнадеживающих советов домохозяйкам старше 35 лет, которые пишут мне в подобных ситуациях. Я верю, что ответственность за то, что их мужья оказались неспособны выжить в этих джунглях, частично лежит и на них. Молодые жены. Если у ваших родителей или родителей мужа нет состояния, верьте моим словам. Если вы хотите жить богато, ваш муж должен к 35 годам приложить все усилия, чтобы развить свои способности. Забудьте о его образовании до брака. Магистратуры, докторантуры, дипломы — это не главное. Помните, что все коллеги вашего мужа находятся примерно на таком же уровне. Если 100 человек имеют одинаково блестящее образование, ваш муж среди них ничем не выделяется. Настоящая игра начинается после окончания учебы. Почему вы этого не понимаете? Однако, если вы, как жена, мечтаете о хорошей жизни, но в то же время жалуетесь на то, что ваш муж слишком увлечен работой и саморазвитием, говоря что-то вроде «если ты так любишь работать, зачем тогда женился?» «Мы же молодые и должны наслаждаться этим временем, а ты только работаешь. Какой в этом смысл? Почему ты не уделяешь мне внимания?» Помните, что таким образом вы требуете от него невозможного. Я часто давал такой совет молодоженам. Мужчина должен до 35 лет удваивать свои способности. До этого момента жена должна дать ему свободу. Но обычно молодые жены ждут сладкой семейной жизни и начинают ворчать, если муж посвящает все свое время развитию своих навыков, из-за чего у них остается мало времени на совместные дела и общение. Поэтому, если вы планируете завести детей, лучше сделать это как можно раньше. Заводите одного ребенка, а через 3 года второго. Тогда вы будете заняты воспитанием детей хотя бы 5 лет. А муж в это время должен регулярно дарить вам цветы, духи, платки, помнить о праздниках, писать открытки, проявлять внимание и укреплять вашу уверенность в его любви. Этот метод подходит, если жена не работает. И я сам использовал похожий подход. Молодые жены, если вы хотите жить богато или как минимум не думать постоянно о деньгах, если вы хотите обеспечить своим детям достойную жизнь, Вам с самого начала семейной жизни нужно бороться с ленью и безинициативностью мужа. Речь идет не о требованиях больше проводить времени с семьей, а о том, чтобы стимулировать его заниматься саморазвитием. Даже если вы будете вставать рано утром, чтобы учиться инвестициям, фондовому рынку или недвижимости, без изменений в вашем муже добиться финансового благополучия будет крайне сложно. Я человек, который жил в эпоху, когда было принято, что мужчина работает, а женщина ведет домашнее хозяйство. Имейте в виду, что сказанное ранее отражает мои взгляды, существовавшие около 20 лет назад.